Глава 15. Бегство. Нет, не нравились мне эти частицы альфа, которые превращают людей в страшных безмозглых уродов. И плевать, что их название созвучно с моим именем. Пока я осознаю себя, ни за что не стану одержимым. Потомок альфа, ты сделал верный выбор. Уникальная стихия аквамарин признает тебя. Осквернение крепости не допущено. Получена награда за верность уставу предтеч. 1000 частиц духа. Доступна энергия. 1000 частиц духа. 100% от максимума энергоядра. 85 частиц духа перенаправлены в активатор крепости. Начат поиск родового духа стихии аквамарин. «Альфа, ты чего завис?» — раздался рядом тихий голос Лады. Нейросеть прислала сообщение. Полуправдой ответил я, смахивая послание предтеч. «Вот, сделай несколько глотков». «Спасибо». Девушка приняла фляжку и отпила из нее. Вытерев рукавом губы, спросила. «А мы почему стоим? Что вообще происходит?» «Вон туда, глянь!» Я указал рукой на валяющиеся тела одержимых. «А потом скажи, что последнее ты помнишь». «Бездна!» — воскликнула подруга, увидев трупы. «Значит, не наваждение. Ты всех их убил?» «Да. Меня почему-то не смогли взять под контроль. А еще эти одержимые добежали до внедорожника за считанные минуты. И знаешь, что я тебе скажу? Они очень опасны. Каким-то парализатором или арбалетным болтом их не остановить. А в ближнем бою обычному человеку вообще ничего не светит. Разве что какой-нибудь космодесантник справится. Наши сферы...» — мне пришлось снять с пояса блок энергетической защиты и показать его девушке. — «Они тут вообще не помогут». «Так вот почему здесь нет людей», — произнесла Лада. «Им попросту не выжить. А та черная и вонючая река и водохранилище, они защищают нормалов и мутантов от зараженных». «Плохо, если так», — качал я головой. «Нам обязательно нужно проехать дальше. Там секретная база, на которой можно установить профессиональные пилотские базы для межсистемников и малых кораблей». «Ты действительно хочешь улететь со свалки?» — удивилась девушка. «Я думал, это шутка. И на самом деле мы просто пытаемся уйти от погони, которая, скорее всего, потеряла нас». «Эти будут искать, пока не убедятся в моей смерти», — покачал я головой. «И твоей, скорее всего, тоже. Извини, но связавшись со мной, ты тоже стала их целью. Корпорация не остановится. Я могу поделиться с тобой информацией, из-за чего меня преследуют. Наверное, так будет правильно. Ты хотя бы будешь знать, куда мы бежим, и в случае моей гибели сможешь добраться до скрытого убежища. Согласна?» «Твоей гибели?» — девушка как-то странно посмотрела на меня. «Я не хочу тебя потерять. У меня больше никого нет». «Все равно ты должна знать. Сейчас, подожди». Я отдал нейросети мысленный приказ, чтобы она передала Ладе всю известную мне информацию по базам и складам корпорации Нейрогалактикс. Туда же добавил 2 секретных схрона, которые организовала старуха с товарищами. Координатами еще 3 решил пока не делиться. Мало ли что может случиться. Сейчас мы с красноволосой девушкой друзья, а завтра... Я считал свою шайку чем-то большим, чем семья. Жизнью ради них рисковал. А меня сначала толкнули на убой, а затем открыли охоту. Мрази! «Ой!» — воскликнула Лада, отвлекая меня от тяжелых мыслей. «Мне нужно принять инфопакет?» «Да, это повысит твои шансы выжить, даже если со мной что-то случится. Только изучать полученную информацию будешь на отдыхе. А сейчас бери визор и поднимай дрон. Без разведки ехать опасно». Теперь мы двигались медленно, 15 км/ч. При этом гоняли дрон не только вперед по маршруту движения, но еще и контролировали тыл и фланги. Ведь одному из зараженных удалось как-то подкрасться к внедорожнику сзади. Сидел он в засаде или крался за нами, нам так и не удалось разобраться. Но урок был усвоен. Водохранилище закончилось, когда Архат уже клонился к горизонту. Светлого времени суток осталось 1,5 часа, после чего двигаться вперед станет опасно. Можно нарваться на противника. Однако мы все же остановились на несколько минут, чтобы рассмотреть открывшийся перед нами вид. Огромная равнина, почти полностью остекленная орбитальными ударами. Полученные из инфопакета знания подсказали, что здесь раньше располагался большой город, население которого превышало несколько миллионов жителей. Куда северным руинам до такой громадины? Однако руины гораздо меньше пострадали от бомбардировок. «Как зараженные смогли выжить в этом аду?» — произнесла Лада, завороженно глядя на ослепительно сверкающую пустошь. «Думаю, даже они там не обитают», — предположил я. «Прячутся где-то на окраинах. Видишь, вон там какие-то остатки селений». «Видишь, это у тебя улучшенное зрение», — усмехнулась девушка. «У меня вообще глаза палят, когда я смотрю в ту сторону. Кстати, нам ехать в том направлении?» «Нет, там подземные склады корпорации, а мы направляемся к секретному схрону. Чтобы приближаться к объектам Нейрогалактикс, нужно сначала стать сильнее, намного сильнее». «Да, спасибо тебе». Лада вдруг шагнула ко мне и крепко обняла за талию. «За что?» – растерялся я. «За доверие. Ты раскрыл мне свою тайну, не побоялся. Я приложу все силы, чтобы ответить тебе тем же». «А, ты об этом?» – неловко приобнял девушку, а сам поднял лицо вверх, чтобы Лада не заметила, как оно покраснело. Подруга думает, что я открыл ей все свои секреты, но она не знает даже половины того, что у меня в голове. И пусть лучше не ведает о крепости и некоторых мелочах, которые утаил вместе с координатами секретных баз. Надеюсь, это не станет причиной проблем в будущем. Нет, не ссоры, а чьего-то ранения или вообще гибели. «Ладно, время идет, пора ехать дальше», — произнес я, нехотя отстраняясь от Лады. «Нужно найти на ночь надежное убежище. Желательно такое, чтобы никто не смог к нам подкрасться незаметно». Укрытие нашли в самый последний момент, когда уже почти стемнело. Лада увела дрон далеко в сторону от старой объездной трассы, огибающей уничтоженный город, и наткнулась на несколько приземистых зданий, одной стороной прижимающихся к одинокой горе. Разумеется, лезть туда сразу не стали. Сначала пошумели, покружили птичкой, подводя ее к окнам. Я даже внимательно смотрел окружающую землю на предмет следов, которые не обнаружил. Но главной причиной, почему решились свернуть к складам, это запертые ворота и двери на всех строениях, а также толстые следы пыли на окнах и всюду внутри. Эти строения никто не посещал с первого дня бомбардировок, начавшихся 17 лет назад. Еще когда приближались к зданиям, выбрали самое небольшое, расположенное справа. Оно было единственным, которое не прислонялось с задней стенкой к горе, зато имело удобный подъезд и не такие огромные ворота, как на других зданиях. «Сиди здесь, отслеживай округу с дрона», — приказал я, останавливая внедорожник в сотни метров от места нашего ночлега. «А я осмотрюсь». «Будь осторожней». Лада приподняла очки и визоры. «Если что, лучше в пустоши заночуем, прямо в машине. Будем по очереди караулить». «Обязательно», — улыбнулся я, доставая с заднего сиденья энергетическое ружье. «Постараюсь быстро вернуться». Покинув машину, с оружием в руках двинулся к зданию, при этом поглядывая вокруг и даже на небо, на котором появились облака, большие, тяжелые. Надо же, за время, как я стал изгоем, намечается второй дождь. Или тут, возле водохранилища, подобное часто? «Не о том думаешь», — пробормотал я себе под нос и сосредоточился на воротах. «Нам достаточно открыть одну створку, чтобы попасть внутрь. Запора снаружи я не вижу, значит, придется проникнуть внутрь через одну из дверей. И вот это, рядом с воротами, подходит лучше всего». Приблизившись, вернул ружье за спину, вооружился бластером и левой рукой попытался открыть. Заперто. Оставлять здесь следы не хочется. Придется обойти здание справа и попытаться войти там, уже не церемонясь. Остановившись перед очередными дверьми, попытался открыть и их. Опять закрыто. Ну что ж, придется пошуметь. Только отойду на несколько метров. Три выстрела оставили большое оплавленное отверстие на месте, где только что находился замок. Я замер, прислушался. Тишина. Тогда уже смело приблизился и вновь потянул на себя дверь. Открылась. За ней располагался небольшой коридор, в конце которого валялось нагромождение всякого хлама. Кто-то устроил баррикаду? Похоже на то. Внутри кого-то заперли? Что ж, придется постараться, чтобы все это расчистить. Чтобы освободить вторую дверь, которую знатно помяли, пришлось постараться. Два десятка мешков с землей, тяжелые металлические предметы и даже сейф. Я потратил на все это минут 20. Пришлось даже выйти и успокоить Ладу, чтобы не переживала понапрасну. Наконец путь был освобожден, и я со скрипом отогнул сломанную створку дверей, чтобы уставиться на крупного, метра полтора в высоту, паукообразного дроида. На мое счастье, деактивированного. Техническая база знаний тут же подсказала, что передо мной универсальный ремонтный комплекс D-класса. Хорошая штука, полезная. Вот только у этого, похоже, мозги сплавились. Поэтому кто-то попытался закрыться от обезумевшего помощника. Да и не только закрыться. На корпусе видно несколько оплавленных отверстий. Перебравшись по корпусу внутрь здания, осмотрелся. Да здесь, похоже, какой-то производственный цех. Вдоль левой стороны длинная линия автоматической сборки. Справа стеллажи с большими поддонами, на которых стоят картонные короба с маркировкой. Так, что там написано? Система охлаждения реактора Prey-3, С-класса, модель 347-585, GRIC. Ну вот, теперь ясно, что здесь производилось. Только мне эта информация ни к чему, так что займусь делом. Для начала осмотрюсь, нет ли здесь чего-то опасного, вроде активного дроида или скрытой системы охраны. 17 лет – большой срок, но ведь база нейрогалактик сработала. Так почему бы и здесь не сохраниться действующему реактору? Повезло. Производственный цех оказался безопасным. Ворота оказались заперты изнутри на небольшой засов и два штыря, уходящих в пол. Так что через 5 минут я уже отворял одну створку, невольно стиснув зубы от скрипа. Да уж, будь кто поблизости, непременно бы среагировал на этот звук. А еще через 10 мы уже с Ладой вновь заперли ворота и обустраивали лагерь. Девушка занималась приготовлением пищи, а я разворачивал жилой модуль. «Неужели отдохнем как следует?» — с надеждой спросила подруга, выставляя на большой картонный ящик остатки еды. «О, ты будешь приятно удивлена!» — улыбнулся я, наблюдая, как разворачивается жилой модуль. «Еще бы помыться, и вообще будет просто сказка!» «Не будем о грустном!» — со смехом ответила девушка. «Ужин готов. У нас 4 черствые лепешки, какие-то зерна, несколько кусков сушеного мяса, приправы, баночка сухарей, что-то копченое и сладкий отвар из трав. А, ну и 2 брикета концентрата». «Праздничный стол!» — я двинулся к ящику. «Надо же, совсем забыл, когда такой был. Наверное, 1.5 года назад. Тот день наш вожак взял себе 4-ю жену и накрыл 1 большой общий стол. Но сейчас даже лучше получилось». «Я тоже давно не видела такого разнообразия», — призналась Лада. «Живот урчит, радуется». «Тогда давай есть». Я опустился на колени перед слишком низким столом. «Только не все сразу. На завтра нужно что-нибудь оставить». Наверное, это был самый лучший ужин в моей жизни. Оказывается, это невероятно здорово – неспешно есть и разговаривать с приятным собеседником. Возможно, мы бы просидели так до самого рассвета, только накопившаяся усталость дала о себе знать. «Лада, иди ложись, а я пойду посмотрю, может, придумаю какой-нибудь запор на дверь, чтоб сюда не вошел зараженный, пока мы спим». «Хорошо, Альфа, только остатки еды уберу». Девушка улыбнулась. Сонная, сейчас она выглядела еще красивее. «Только фонарь оставь, пожалуйста». «Да, конечно». Я поднялся на ноги. «Вроде видел вон там толстую проволоку. Надеюсь, не ошибся». Проволока действительно нашлась. Правда, очень прочная, так что пришлось отстрелить из бластера нужный кусок. Затем пришлось взять из машины короткую монтировку и уже после отправиться к выходу. 5 минут потратил, чтобы сделать из добытого материала крючок, зато запор получился надежный. Такой мне даже ударами ноги не сломать. Все, теперь к нам точно никто не проберется, можно идти ложиться отдыхать. В новом жилом модуле оказалось не так комфортно, как было в предыдущем. Зато имелся подогрев, что оказалось весьма кстати. На улице начался дождь, и утром должно было сильно похолодать. Так что спать будем в тепле и совсем не в темноте. Когда я забрался внутрь, Лада уже спала. Было видно, что она занесла внутрь рюкзак, в который сложила остатки пищи, но поставить его к стенке не успела. Так и вырубилась, удерживая лямки в руках. Я осторожно убрал ее вещи к стене у входа, снял броню. Разложил оружие таким образом, чтобы случайно не схватить, но при этом было рядом. А затем прикрыл глаза и попытался уснуть. Однако у меня, в отличие от подруги, так не получилось. В голове крутились 1000 мыслей, не дающих спать. Какое-то время я рассматривал свои способности предтечь, представляя, как их можно использовать. Затем сосредоточился на завтрашнем дне. До схрона оставалось совсем немного. Завтра точно доберемся. Еды, если считать концентрат. Хватит еще на некоторое время, но стоило позаботиться о добыче. За стенами жилого модуля послышался какой-то шум. Всю сонливость как рукой сняло. Я даже схватил энергетическое ружье и стал вслушиваться. Непогоду слышу, и на этом все. Наверное, показалось. Брав ружье, я вновь закрыл глаза и в этот раз неожиданно для себя провалился в глубокий сон. Отступление 9. Отряд лейтенанта Чина. Пустошь. Разрушенный мост. «Уровень токсичности этой жижи зашкаливает», — доложил сержант Вайло. «Глубина около 2 метров. Пройти можно. Но потом потребуется обязательная очистка. И баги придется переносить на руках. Ждем результаты разведки». Чин посмотрел на склонившийся к горизонту местное светило. Он уже 100 раз пожалел, что подписался на эту затею. «Командир, на связь вышел сержант Итан. Соединяю», — заложил Мих. «Принял», — ответил лейтенант, давая нейросети разрешение на соединение. «Слушаю». «Господин лейтенант, у меня плохие новости. Мои ребята все погибли, я тяжело ранен. Мне приказано сообщить, чтобы вы сбросили координаты и оставались на месте. Дождитесь катер и передайте им всю информацию, которой владеете по объекту». «Кому им?» — не понял Чин. «Вас что, мутанты покрошили?» «Я не знаю, кто они такие. Оружие А-класса их броню не берет. Используют странные технологии. Обращаются друг к другу брат, словно все родственники. И какие-то знаки у них на броне. Треугольники, кресты, кружочки». «Искоренители», — процедил сквозь зубы лейтенант. Ему уже приходилось однажды сталкиваться с орденом. И в тот раз он остался жив лишь потому, что находился без сознания. В этот раз может не повезти так. Искоренители не любят тех, кто усложняет им жизнь. «Итан, они сейчас рядом?» «Один боец. Остальные уже улетели». «Сука!» — Чин разорвал связь и крикнул. «Отряд, слушай мою команду. Немедленно переносим мой багги на противоположный берег. Дальше, Вайло, передай мне контроль над запущенным БЛА. Затем бери свое отделение, оставшийся транспорт, и уходите на север, вдоль канала. Кит, ты с бойцами выдвигаешься пешком на юг. Ищите укрытия, которые незаметны с воздуха, и спрячьтесь там до рассвета. Все, пошевеливаемся. Мих, ты со мной. Мы постараемся увести погоню за собой. Сбор возле свалки металлолома через 5 дней». На перенос багги ушло чуть больше минуты. А дальше лейтенант уже не думал о том, что ожидает остальных. Переведя бронескафандр в режим работы в вакууме, он лично уселся за руль, отдав приказ связисту, чтобы тот взял контроль над БЛА и вернул. Сейчас это было их единственное преимущество. Беспилотники А-класса умели многое. Через 5 минут багги лейтенанта на максимальной скорости удалялся от останков моста. То же самое делали и остальные члены отряда. При этом чуйка командира буквально кричала, что они сейчас несутся навстречу смерти. «БЛА возвращается», — прозвучал в динамиках голос связиста. «Принимай птичку на ходу и сразу же начинай изучать информацию, которую удалось собрать. Акцент на следы деятельности человека. Следы шин, транспорт, живые люди, тела, все». «Уже начал изучать», — ответил Мих. «Командир, от кого мы убегаем?» «Орден искоренителей. Похоже, корпы нас обманули про карантин. Это орден содержит данную планету под колпаком. Что-то там с альфа-зараженными связано». «Знаю. Говоришь, альфа? Тогда нас точно отсюда не выпустят. Командир, мы в ловушке». «Да я понял уже», — огрызнулся Чин и активировал систему ночного зрения. Однако лучше от этого видеть не стал, и пришлось сбросить скорость. «Есть следы», — вдруг сообщил Мих. «Через 1,5 километра начинается дамба водохранилища. Еще через 2 километра наверху дамба, тела людей. Много, больше 10. И еще следы внедорожника. Я поставил метку, где нужно будет повернуть. Командир, притормози, я птичку перехвачу». До места боя пришлось добираться пешком, так как багги не был предназначен для езды через водные преграды и слишком высокую растительность. Зато удалось смыть токсичную смесь с бронескафандров и транспорта, который спрятали в траве так, что его стало очень трудно обнаружить. Первого убитого обнаружили на склоне. Даже в сгустившихся сумерках было видно, что это не человек. А когда Чин приблизился и как следует осмотрел труп, стало ясно — они попали. «Мих, это то, что я думаю?» — обратился лейтенант к своему старому товарищу. «Да, это одержимый Альфа. Где-то я натыкался на их изображение. Они разные бывают, и этот вроде похож на второй вариант. А, второй уровень, вспомнил. Эти твари вроде как способны подчинять себе разумных, а потом заражать», — вспомнил Чин. «К ним нельзя приближаться». «Ну, судя по тому, что мы видим на дамбе, наш объект может», — ответил связист. «Думаю, наше отставание от объекта составляет 2-3 часа, может меньше». «Предлагаешь рискнуть?» — поинтересовался лейтенант. Еще минуту назад он собирался укрыться в высокой траве, еще лучше замаскировать багги и отдохнуть до утра. Но теперь, когда до цели оставалось совсем немного, можно было и поднажать. Он наверняка устал и на ночь нашел себе убежище. Запустим БЛА, пусть ищет все, что можно использовать в качестве укрытия. Кстати, в свете последних событий мы же не станем устранять объект. «Теперь я думаю, что он наш единственный шанс выжить», — ответил лейтенант. «Убивать не станем. Попробуем договориться». «Согласен. Он явно знает больше нашего. И сюда отправился не случайно. Догоним, поговорим. Дальше видно будет. Единственное, что напрягает, — это орденцы. Что им надо от мутанта?» «Я где-то слышал, что они таким образом ищут себе новобранцев», — ответил Мих. «Может, свести их с беглецом?» «Нет. Никаких встреч с искоренителями. От них не стоит ждать ничего хорошего», — отказался лейтенант от предложения связиста. «Нас прикончат при любом раскладе. Но сначала мы под пытками расскажем им все, что знаем. Я уже проходил это и лишь чудом выжил. Единственный из взвода. Так что возвращаемся к багги, запускаем БЛА и движемся дальше по трассе». «Погода портится», — Мих указал рукой на небо. «Отличная защита от поисковых систем. Сама Вселенная на нашей стороне». Через 5 минут багги продолжил движение по трассе, местами поросшей этой мерзкой травой, у которой листья словно из прочного пластика. Благодаря встроенным в бронескафандр системам, Чин уверенно вел технику и даже набрал приличную скорость. К окраине уничтоженного города они выехали через час. К этому времени небо затянуло тучами и стал накрапывать дождь. Хорошо, что БЛА к этому времени уже отыскал единственное место, где мог укрыться объект. Какой-то типовой производственный комплекс, чудом уцелевший. Более того, птичка уже хорошо изучила след, оставленный транспортом беглеца, и смогла обнаружить некоторые отпечатки мощного протектора. Когда подъезжали к комплексу, погода совсем испортилась, поэтому Чин не осторожничал, подогнав багги к крайнему строению. Дальше в ход пошли тепловизоры, встроенные в бронескафандр А-класса. Пришлось немного побродить по территории, чтобы обнаружить тепловой след. Нашли в последнем строении. Силовая установка транспорта беглеца не успела остыть. «Как думаешь, они здесь?» – поинтересовался Мих. «Оптика БЛА сейчас вообще не поможет». «Сигнатуры человека не видно, но он может уснуть в кабине транспорта или вообще установить жилой модуль. Тогда его тепловой след невозможно засечь». «Как проникнем внутрь?» «Ну, он же как-то попал туда. Ворота целы, так что нужно найти другой вход», – ответил Чин. «Предлагаю активировать силовую защиту и убрать оружие. Нам мутант не сможет причинить вред, поэтому постараемся не напугать его. Все, пошли». Ход обнаружился почти сразу. Дверь, замок которой оказался расстрелян. Лейтенанту хватило одного взгляда, чтобы узнать работу бластера С-класса. Однако проникнуть внутрь без шума не вышло. Дверь оказалась заперта изнутри на какой-то хитрый замок. Пришлось применить силу, а потом долго вслушиваться, не спешит ли объект куда-нибудь, например, через ворота наружу. Тишина. Что ж, значит, можно войти.